сила притяжения, теперь уже мы вряд ли играем свои роли. В этом странном спектакле ушла из-под ног, а разум из-под контроля. Это иллюзия того, что чувства вырвались на ус. Спустя несколько мгновений все, что между нами было, равномерно покрывается космической пылью. Мы каждый вечер устало ныряем под одеяло, будто падаем в пропасть. Я знаю, без начала продолжаю отдаляться. В каждом следующем моменте бесчетное расстояние световых столетий от точки возврата к нашим исходным позициям. Из этой черной дыры нам не освободиться. Звезды мерцают, не имеют кончики пальцев. -2, 7, 3, 5.